расщепляющих целлюлозу. Не совсем. Я не очень разбираюсь в таких терминах. Она взирала на него, как на боговдохновленного пророка. Ну, ничего, снисходительно сказал Тристан. Вы ведь делаете все, что надо и как надо, а это главное. Будьте добры, ножницы, буркнул я. Согнутая спина уже сильно ныла, и меня несколько уязвляло растущее убеждение, что мисс Грантли позабыла о моем существовании. Но я продолжал шить, с удовлетворением следя, как рана становится все меньше и меньше, и ошеломленно прислушиваясь к разглагольствованиям Тристана об образцовых помещениях для коз, их оптимальных размерах, вентиляции и относительной влажности воздуха. Но всему приходит конец. Мисс Грантли словно бы не заметила, как я положил последний стежок и утомленно выпрямился. «Нос, вид куда более аккуратный, не правда ли?» Но ожидаемых восторгов не последовало, так как Тристан и хозяйка моей пациентки оживленно беседовали об относительных преимуществах разных козьих пород. «Так вы действительно сторонник тогенбургских и англо-нубийских коз?» «О, да!» — Тристан глубокомысленно наклонил голову. «Превосходнейшие породы! И та, и другая!» Тут мисс Грантли обнаружила, что я уже не шью. «О, благодарю вас!» — произнесла она рассеянно. «Вы были так обязательны! Я очень признательна! А теперь вы оба должны выпить кофе!» Мы расположились в элегантной гостиной, балансируя своими чашками на коленях, и Тристан продолжал ораторствовать. Он подробно рассмотрел вопросы размножения и родовспоможения, а также проблему вскармливания козлят, отобранных у матери. Когда же он углубился в тонкости анестезирования, мисс Грантли вдруг обернулась ко мне. Нет, она все еще была во власти его чар, но без сомнения вспомнила о правилах вежливости. «Мистер Хэриот, я несколько тревожусь. Мои козы часто пасутся на одном лугу с овцами и ягнятами соседнего фермера. А теперь выяснилось, что у тех коккцидиоз. Не могут ли мои козы заразиться от них?» Я отпил кофе, чтобы дать себе время подумать. На мой взгляд, Тристан мягко перехватил инициативу. «Весьма маловероятно. Практически установлено, что коккцидиозы специфичны для своих носителей. По моему мнению, вы можете быть абсолютно спокойны». «Благодарю вас». Затем мисс Грантли вновь взглянула на меня, словно давая мне последний шанс. «Ну а глисты, мистер Хэриот, не могут ли мои козы заразиться от овец глистами?» «А? Ну, скажем...» Моя чашка подпрыгнула на блюдце, и у меня на лбу выступила легкая испарина. «Дело в том...» «Совершенно верно!» Тристан снова неназойливо пришел мне на выручку. «Гельминтоз — иное дело, и опасность заражения очень велика, поскольку нематоды у коз и овец одни и те же. Вы обязательно должны регулярно проводить дегельминтизацию, и если желаете, я мог бы немного вас проинструктировать». Я постарался погрузиться в кресло поглубже и не слишком внимательно слушал его эрудированные объяснения особенностей новейших глистогонных средств и их воздействия на трихострангил, гемонхусов и астертагий. Когда же он исчерпал тему, мы простились, и мисс Грантли пошла нас проводить до машины, я сказал. «Снять швы я приеду через 10 дней». И тут же сообразил, что это была единственная осмысленная фраза, которую я произнес за все утро.